Познакомьтесь, Архан Джамали, репортер. Сейчас он на себе немножко сам расскажет. А можно я сяду? Можно даже поближе, нам будет. Да. Ну, мое имя сказали. Я журналист. Наверное, в России невозможно о человеке сказать, что человек просто репортер. Вообще, в теории журналистики есть такая критика русской журналистики, которая называется смешение жанров. Как правило, эта критика бывает политизированная. Обычно говорят, что смешивают информацию и комментарии, то есть журналист выдает какие-то сведения и сам же их комментирует, сам же дает им свою оценку. Но на самом деле проблема шире, потому что русский репортаж, он плавно перетекает во все, что угодно. И, в принципе, любой журналист, да, который считает репортером, ему приходилось делать и новости, и какую-то аналитику, приходилось брать интервью и так далее. То есть, на самом деле, нет никаких чистых репортеров. И нет никакого чистого репортажа. В первую очередь здесь, в России. Может быть хорошо, может быть плохо, но в принципе просекает это вообще история происхождения репортажа. Я вот когда готовился к Вячеславу, я стал думать вообще, когда появился репортаж, откуда взялась вот эта вот тема. И начал копаться, искать историческую фактуру. И понял, что, в принципе, репортаж появился во второй половине 19 века. Это продукт технического прогресса. До какого-то времени все материалы, которые публиковались в журналах, газетах позапрошлого века, они делились как бы на две условные части. Это была такая вот публицистика, материал от субъекта, описание собственных размышлений. Либо то, что сейчас переросло в жанр комментария. Либо это было описание объекта. Ну, просто вот безделение. Это могло быть события, какие-то процессы, что угодно. Ну, вот как бы это не делилось на какие-то жанры, а рубрики. Такая вот каша. Потом появился телеграф, и все, вот эта вот каша кончилась, потому что из таких вот описаний объекта, описаний событий, описаний процессов, мест, выявилась такая вещь, как новость. Да? Сразу возникла некая погоня за скоростью передачи информации. Что-то случилось, нужно опубликовать. Что-то случилось, нужно опубликовать. Скажем, в середине 19 века разрыв между событием и публикацией ежедневных газет был ставить недели. Даже больше. Есть знаменитый анекдот, во всех учебниках приводится, как французский репортер в 70-м году писал репортаж из битвы с немцами под Седаном. Он мчался в Париж, трясущейся рукой в дилижансе пытался писать репортаж по ночам. Вот так вот. Два дня он мчался, и наконец он ворвался в свою редакцию. И был ошеломлен, это был известный, крупнейший репортер французский. И надо обнаружить, что он опоздал. Два дня назад куча молодежи опубликовала небольшие сообщения об этой битве под Седаном. Там было там, кто с кем дрался, кто победил, какие потери с той стороны, какие эти, кто отличился и так далее. Это было очень схематично, небольшие короткие заметки, но повалили газеты. Успели это делать день в день. Журналистам потребовалось только быстро написать основную фактуру, передать это по телеграмму. А вот мэтр, который действовал еще по старинке, он опоздал на два дня. И свой великий репортаж, как бы, он утратил на изму. Битва за телеграф стала вот таким основным содержанием репортажей вот той эпохи. Второй половины 19 века. Есть не менее знаменитый такой журналистский анекдот, это анекдот, как бы исторический анекдот, забыли просто, генетически звучит, когда американский журналист, по-моему, работающий на Гарольд Трибьюн, Очень известное имя, наверняка вы знаете, фамилия Стэнли. Он отправился разыскивать в Африку британского исследователя, географа, доктора Ливингстона. И он, наконец, нашел его, долго там искал, нашел его где-то там измученного, больного малярии и так далее. И он кинулся описывать эти события. Все знали, что он нашел, все знали о том, что происходит вокруг. Он примчался первый, в единственный телеграф, который был в окрестностях, успел отправить сообщение о событиях, а дальше он начал телеграфировать в газету, Библии, просто диктовал там, стих за стихом, главу за главой, там, да? Передавал огромные куски до самого закрытия телеграфа. Он не дал никому из своих коллег, которые успели тоже к открытию телеграфа, подойти к нему и отправить. Он до конца дня диктовал Библию по телеграфу. И в итоге на следующий день единственное, только в его газете вышел. Телеграф просто не дал возможности. Получил благодарность, несмотря на гигантский счет. Но, в принципе, совершенно же понятно, что не может конкуренция журналистики состоять из того, кто быстрее вот доберется до телеграфного аппарата. И, в принципе, вот в тот момент и начала кристаллизовываться новость, которая передается именно по телеграфу, которая должна быть сиюсекундной, должна быть сейчас случилось, через час знаем, через день опубликовали. И материал, который не требует такой вот сиюминутности. Кстати, новость умирает и убивает интернет, потому что газета уже не поспевает по другим причинам за информацией. Да? Любой газете нужно как иногда несколько часов, иногда сутки, а новость можно прочесть вообще 10 минут. И в принципе, но тогда появился этот жанр новости. Стал кристаллизовываться жанр альтернативный, который вроде бы о событии, но он не требует некой такой сиюминутности. Он не глубже. Он рассказывает не просто о фактах, которые вот непосредственно произошли, которые там увидели или услышали, или о которых вот узнали, вот, будучи близко. Он же рассказывает о чем-то больше. Он принимает некие проблемы, истоки, он рисует более широкую картину. Он выявляет какие-то принципиальные взаимосвязи между событиями. Довольно известный, огромно известный и пользующийся в Европе немецкий журналист Киш, который именно и создал, может быть, жанр современного репортажа, писал, что на самом деле задача это выявить точки, которые ты соединяешь плавной кривой. Вот твое повествование это есть вот та кривая, да? А эти точки разные. То, что ты видишь, может быть только одно из них, а остальные другие способы. Вот так вот, в принципе, стал формироваться репортаж как рассказ о чем-либо, но более глубокий, чем просто новость. Ну, это как бы вот одна граница прошла. Но появилась и другая граница. Та, что отделяет репортаж от почерка. Почерк – это, в общем-то, большое описание. Да? Это может быть описание эпохи исторической, местности, какое-то отраслевое, судебного процесса. Но почерк не требует как бы вот такого свидетельства, личного свидетельства. Почерк требует того, что вот ты видел сам. Ты об этом мог узнать, ты можешь там это сделать по документам. Были эксперименты сращивания почерка и репортажа. Например, по-моему, в 1944 году, я не помню точно, кажется, в «Известиях» появился знаменитейший, его просто в учебниках все проходят, репортаж Таня про Зойку Тимельянскую, да? Автор, я не помню, это была женщина, автор, она написала его по документам. И документам, которые там трофейными каким-то иным образом попали сначала в штаб, потом были переданы в руки. Она написала это не как очерк, потому что на самом деле, конечно же, она не была свидетелем событий. Она написала это как репортаж, как будто это все вот прошло перед ее глазами, в деталях и так далее. Вот это были такие попытки такого сплава. Да? Но это все касается истории. Да? Я не хочу как бы рассказать вам просто про историю жанра и все. Да? Я хотел бы поговорить с вами о том, как нужно делать вот этот жанр, о котором мы говорим. Да? Историю я вам рассказал только для того, чтобы выкристаллизовать мысль о том, что в центре репортажа лежит событие или цепочка событий, свидетелем которому является автор. Да? И это основное. В общем, репортаж – это всегда свидетельство. Конечно, могут быть какие-то хитрости. Можно там, допустим, не быть свидетелем событий, но хорошо знать эту местность, бывает там когда-то, там, хорошо знать там, процесс какой-то, там, додумать что-то, да, со слов. Но в принципе, в основе всего это лежит личное свидетельство. Дальше, есть кто-нибудь здесь, вот, кто присылал на конкурс репортаж? Ну, тогда вот я как раз и поговорю с вами о том, что было. Да? Главное, что я увидел в тех 10 работах, которые мне выдавались на оценку, это непонимание и непостановка изначальной задачи. Да? То есть на самом деле человек, начинающий работать вот в жанре путевых заметок, да, репортаж жанра, он сбивается на путевые заметки. В итоге у него получается некий такой формат о том, как я провел лето. Да? Грубо говоря, что происходит? Да? Человек едет в какое-то экзотическое место. Я читал там материалы о поездках в Индию, в Таиланд, в Перу, в Швецию. Ну, не экзотическое, но неплохой был. И едет в какое-то экзотическое место, он едет отдыхать, он едет в отпуск, он едет там просто еще по каким-то причинам. И дальше он начинает описывать, что с ним было. То есть на самом деле это дневник. Да? Он может быть оформлен с тем или иным блеском. У человека может быть некая какая-то литература, дар, закваска, такая вот перо острое. Там, да? И он может как бы уснащать это с чем-то красивым. Да? Но это не репортаж. Потому что репортаж подразумевает изначально поставленную задачу. Ты должен не поехать, ну скажем, в Таиланд. Да? И описывает то, что ты видишь, да, это как бы называется словная пыль, о чем вижу, о том пою. Да? А ты должен изначально сформулировать себе задачу. Я буду писать про это. И дальше твои передвижения, встречи, контакты должны быть подчинены той задаче, которую ты сформулировал. Да? Я не зря вспомнил Киша, великого немецкого репортера, который работал в Праге, в Берлине работал, писал в 20-х годах. То есть, на самом деле, то это была та эпоха, когда еще был рассвет, он писал в 10-х, 20-х годах, еще рассвет и российского репортажа, когда был Дорошевич, когда был Гелеровский. И Киш, в принципе, я просто вспоминаю один из его репортажей, который назывался «Человек и петушиные бои». Он поехал в Мексику, а он вообще был склонен к описанию ярких, красивых, экзотичных мест. Он их любил. Он любил как бы вот такое пронзительное солнце, он любил природу, грязь, людей. И очень вкусно все это умел описать. Но он никогда не делал вот такой вот панорамы. Вот, я вижу то, я вижу то, я вижу. Он описывал петушиные бои. Описывал петушиные бои вроде бы ни про что. Но он как бы вытаскивал вот характер людей, какую-то социальную проблематику. В принципе, он научился делать вот то, что когда через деталь вылезает социальная или экономическая проблема. И вот этот именно момент, человек и петушиные бои, он не описывал, как дерутся птицы. Он описывал, как реагируют люди, как делают ставки капитализаторы, как человек реагирует на проигрыш, понимая, что проиграл последний. И это было очень интересно. Таиланд. Человек поехал в Таиланд, проехал, методично описывает, где какие отели, там, да, вот, где какие пальмы, где какие полицейские, где можно арендовать скутер, а где можно из этого скутера свалиться. Почему? Для того, чтобы просто не поставил себе изначальной цели, я хочу написать про Таиланд. Ну, допустим, о тайском боксе. Я пишу все о тайском боксе. Бокс, тотализаторы вокруг бокса, спортсмены, дельцы вокруг бокса, иностранцы, интересующиеся боксом. Все о боксе. Можно по-другому сформулировать вопрос. Можно написать практический репортаж, что в Таиланде произошел военный переворот. Как живет Таиланд при очень мягкой, очень либеральной хунте, которая при этом оказалась менее коррумпирована, чем демократическое правительство. Хунте, которую поддержал король, вроде бы, там, да? Хотя это переворот против законной власти, им обласканное благодетель. Можно придумать еще кучу формулировок, о чем писать, но вот этого не было сделано. Такой очень обширный репортаж. То есть, когда вы пишете, куда бы ты выбрала едете, не знаете, куда бы вы поехали, неважно, Непал, вы должны изначально сказать себе, да, а про что я буду писать в Непале, да? Конечно, вы можете сказать, да, ну, профессор, что увижу, что запишу. Ну, и получится у вас такой почерк. А путешествие, как я провел лето. Лето я провел. На самом деле, постановка вопроса, о чем это будет, достаточно сложная и кропотливая работа. Вам нужно как бы там лопатить материал, фактуру, смотреть, что об этом писали, смотреть, что за процессы там идут. И в итоге окажется, что вы должны вовсе не мотаться целыми днями по Ставелю и курить траву, там, да? А должны отправиться там, не знаю, в Бутвал, там, в лагерь маоистов. И писать, допустим, о маоистах, которые там сейчас на коней приходят в класс. Ну, например. Или должны вы, допустим, отправиться в город Люмбини, где родился, между прочим, Будда. Да? И писать о уникальном мирном существовании буддистов и мусульман вот именно на этой территории. Да? Например. То есть вы должны как бы поставить себе задачу. Это как бы первая вещь подготовки репортажа. Да? То есть сформулируйте, про что вы будете писать задолго до того, как вы туда отправитесь, и выясните максимум по своей теме до того, как вы отправитесь. В принципе, вы, отправляясь в репортаж, отправляясь в поездку, должны быть готовы уже написать репортаж на эту тему. Вы должны готовы написать скелет. Вы должны иметь некое представление о том, с чем он может быть наполнен. А дальше вы вкрапите туда детали, личные впечатления, сравнения. Да. На самом деле, когда вы приедете, может оказаться, что все, что вы читали, это в общем, как бы не совсем то, не совсем так, поверхностно. Есть большой элемент пропаганды, вообще гады, заблуждения ввели. Но если вы разубедитесь в своем первичном мнении, это уже будет как бы творческий процесс. Да? У вас должно быть сформировано изначально мнение о том, о чем вы собираетесь писать. Вы должны быть как бы готовы. Это, значит, первый момент, который я по опыту тех работ, которые я видел, я хотел бы теперь я хотел бы рассказать вам о втором моменте, который я тоже обратил внимание. Если кто-нибудь из вас работал в газете или в нескольких газетах, лучше чтобы было как-то более что-то, вы бы столкнулись с такой вещью, как в какой-то момент редактор вызывает к себе корреспондента и говорит, а ты можешь писать, не используя местоимение «я». Ну, это вообще просто, вот, Маратурин, местоимение «я». Ты его не употребляешь вообще. Да. Обходи там, и так далее. Иногда как бы во многих местах это бывают очень фальшивые обходы местоимения «я». Там, да? Как рассказали корреспонденту Newsweek. Да? Человек заменяет этот мораторий, который, конечно, существует в федерации. Это неправильно, хотя это тоже выгодно. Я не сказал, что обязательно должно быть полное отсутствие «я». Да? Но есть как бы две вещи. Есть два вида материала. Первый материал – это когда вы придумали, о чем вы пишете. Да? Допустим, неважно. О тайском боксе, грубо говоря, да, или, я не знаю, поехали вы в Индию, пишите о кастах, да, о том, как вот сейчас реально существуют всевозможные там индийские касты, да, как это, какие взаимоотношения, как это отражается на политической ситуации, там, да, сохранилось ли это, как-то это изменилось по сравнению там, с 19 веком, который вы знаете по описаниям. Ну, при чем здесь вы? То есть вы же не индус, вы же не являетесь там каким-нибудь там неприкасаемым, да, или каким-нибудь кшатрием. Да? То есть я не говорю, что нужно вообще отказаться от местоимения «я», но вы должны всегда помнить, что вы пишете в этом случае не про себя. Можно человек писать про себя? Конечно, конечно. Ну, во-первых, он может про себя писать в жанре, который был широко представлен на конкурс, путевых заметок. Путевые заметки – это очень специфический жанр, он требует большого литературного таланта. Понимаете, когда вы пишете путевые заметки, вы состязаетесь с Чапаком, который там целый том наваял, там, да, путешествия по Испании, путешествия по Чехии, путешествия по Голландии. А в итоге у вас, если это состязание, выходит рассказ, который интересует десяток ваших личных друзей. Не потому, что это как бы интересно вы описали, а потому, что я знаю лично Петю, Васю, Диму. И вот мне интересно, хороший парень, мы с ним пиво пили, в баню ходили. А давай узнаем, что ты там в Испании делал. Но если вы чувствуете в себе, конечно, такой вот формат, такую силу, такой, да, заметки, ну, платформы не пробуют. Есть еще один момент, когда я абсолютно уместен. Это когда вы пишете о личных приключениях. Личные приключения могут быть очень разные, но писать себе «я», вот я там упал со скутера так больно, так куда ударился, вот я так и большой наточек. И Нина, вот девушка моя, тоже чуть не упала. Но в итоге не упала, а лишь мне посочувствовала и помогла подняться. Ну, на самом деле, конечно, лично для себя это приключение, такой адреналин был, я мордой пахал по этому щебню, у меня весь нос был ободран. Но вы же не можете передать своему читателю, своему собеседнику, вот тот весь, всю эту гормональную палитру, которая у вас в крови в этот момент была, да, он сам тысячу раз падал и может почище вашего падать. То есть приключение должно быть достойным. Может ли приключение достойным, да, в конце 70-х, может быть, в начале 80-х, я не помню точно, комсомолка публиковала такой цикл репортажей о экспедиции Дмитрия Шпаро на лыжах к Северному полюсу. Вот это масштаб приключения, которое само по себе достойно описания как моего приключения. Вот Шпаро мог описать, да, вот мы шли на лыжах, там, да, лыжи провалились в полынью, у меня болела нога, там, да, по той простой причине, что из гигантского количества советских людей, когда возможность испытать, увидеть, почувствовать, как проваливается нога в полынью, в соленую воду при температуре минус 45, когда вокруг тебя лед, когда ты видишь следы ну, может, десяток, сотни, все это. Да? Это были действительно приключения недоступные огромному штуку. Но это не обязательно могут быть такие вот, такие вот приключения. Был человек Михаил Кольцов, журналист, до войны он писал, репрессировали его, хороший журналист, великий. Пожалуй, вот он именно протаскивал в такую советскую прессу вот те модели, которые были придуманы в Иване Кишева. И он разработал жанр, который популярен до сих пор. Он придумал формат «Журналист меняет профессию». Это тоже приключение. И дело в том, что есть миллионы людей, но, скажем, и многие служили в советской армии, да? Но кто-нибудь вокруг служил в американской армии? Вот Боровик, Артем Боровик, покойный, взял и сделал репортаж о том, как я служил в американской армии. Он один тогда был в Советском Союзе, может не один, а там десяток человек, которые имели опыт как бы американской армии. Там, кроме него там еще, я не знаю, убийца Кеннеди там, служил в армии, который немножко жил в Минске. И вот советский человек взял, служил в американской армии, написал в этом репортаж. Вот это приключение, журналист меняет профессию. Я вот думал, вот в этом формате, да, там, я, может, присутствую на всю катушку. Но все это все-таки требует некой профессиональной базы, не в том смысле, что профессиональной базы как навык, умение. Профессиональная база, что там люди заняты, да, то есть. Сидишь в офисе, там, да, там, куда ты идешь, ну как ты будешь менять профессию? Я вот думал вот, предложить какой-то вот тест, задание там, для всех вот, придумать некий формат. И тогда вот, почему я вспомнил о Кольцове? Да? Потому что есть у него замечательный репортаж. В 1936 году написанный, называется «Мертвая петля». Кольцов взял, сел пилоту в кабину и сделал себе мертвую петлю и описал свои ощущения. Потрясающе. Я хочу вам дать один совет, да, поскольку себя любимого все любят, все интересуются именно собой, и у каждого молодого журналиста, да, есть вот тяга описать свои приключения, взять и попробовать съездить на аэродром, ну и в Драхино это, в принципе, да, час езды на машине от Москвы, там сесть к инструктору Як-52, подняться и попросить его сделать две вещи. Сначала самому сделать мертвый, он сделал сам. А потом, чтобы вы под его контролем сделали, это вам обойдется там 2000 рублей. А потом взять, написать небольшие репортажи, ну, допустим, ограничиться размером 4000 знаков. И сравнить друг с другом. Вот когда 10 человек пойдут и напишут вот на одну из тем, вот по следам Кольцова, мертвая петля. Да? 10 человек взяли и написали, как я сходил автономно, не договариваясь друг с другом. Писали, как это было. Тогда как бы можно сравнить и посмотреть, где есть ошибки, где есть удача, где есть достижения, где есть кто умеет описать собственное приключение, а кто не умеет. Да, кому нужно учиться и передавать собственные переживания. Потому что собственные переживания тоже нужно уметь передавать, даже тогда, когда это не приключение, просто их нужно уметь потом будет камуфлировать. Это вторая вещь, которую я хотел сказать, о том, где уместно я, а где оно не уместно. И дальше я хотел бы рассказать вам третью. Лично она, наверное, в жанре тревел не очень нужна. Это по взвешенности позиции. Как я уже сказал вот в начале, российскую журналистику сейчас критикуют за то, что она смешивает жанры, и в частности смешивает комментарии с информацией. Да? То есть ты что-то увидел, ты это описал, а потом ты это выяснил. Или наоборот, заклинил, или наоборот превознес. Вообще, когда пишется новости, да, пишется о политике, есть так называемое правило двух мнений. Да? Ты как бы, на самом деле это очень условное правило, да, его как бы сначала тебе говорят, что нужно две позиции, там, да? На самом деле там всегда идет с этим делом мухлёж, всегда как бы центр сдвигается в ту или иную сторону, в зависимости от точки зрения автора, редактора, кого угодно. Там журналист может мухлевать сколько хочешь, там, подобрать одну точку зрения сильную, адекватную, а потом найти как бы маргинала дурака. Ну, известно. Да? И как бы вот смотрите, какой лох. Да? Но для репортажа на самом деле это правило не нужно. То есть репортаж подразумевает большую долю собственной оценки. Но на самом деле, некие элементы взвешенности все равно должны быть. И они заключаются, наверное, не в том, что ты представляешь там точки зрения о том и о всем. Негры глупые. Нет, негры. Это заключается в том, что должен в какой-то момент ставить себя на место тех, кого ты описываешь. Это будет довольно сложно сделать, потому что мы говорим все-таки о репортаже путешествий, да? Где вы встречаетесь с людьми настолько экзотичными, настолько далекими от вас, что если как бы посмотреть на начинку ваших голов, то они по отношению к вам просто марсиане. Но в какой-то момент нужно хотя бы попытаться поставить себя на место того, о ком ты пишешь. Я не зря упомянул Непал, потому что я предпоследний материал свой делал на Непале, и искренне сочувствуя маоистам, которые там сейчас на коне победили, там, да, я все-таки понимал, что мне нужно влезть в какой-то момент в шкуру монархиста, представить себя монархистом, да? Представить себя человеком, для которого это не просто как бы братоубийца, там, кто угодно, а что это там воплощение Шивы. Да? Вот те чувства, которые человек испытывает, когда рушится его этический мир. Да? Вот всегда нужно пробовать ставить себя на место того, о ком ты пишешь. Имея о нем свою точку зрения, но попытайся раскритиковать точку зрения так, как будто ты был им. И напоследок я бы хотел уйти опять в некий такой экскурс исторический. Чтобы вернуться непосредственно опыту. В свое время Ленин в одной из заметок на полях, они как бы еще любят полусобрание сочинения, я уже не помню по какому поводу, поскольку читал лет 20 назад, Ленин писал, что нам нужна армия репортеров, которые будут вездесущие, вот, все пронизывать, могут снимать любую как бы информацию, откуда угодно добывать. То есть у Ленина-то была известная идея, да, что существует некая такая вот альтернативная сила, которая вездесущая, все может вытягивать. Да? У него была как бы в голове идея гласности. Но сразу после этого, после того, как умер, как пошли все известные политические процессы, жанр репортажа был, ну, почти убит. Он был как бы вот умер к концу 30-х годов и находился в мертвом состояние это годов до 50-х. Он был убит, и репортаж заклеймили как буржуазное, мелкобуржуазное развлечение, подачу сенсаций, отвлечение широких трудовых масс от важных революционных процессов, от свержения как бы тиранов и деспотов. Ну, например. А противовес им выдвигали, тогда даже термин такой появился, по-моему, назывался Рабселькор, рабочий сельский корреспондент. Человек, который как бы тебе вот не экзотику подает, не отвлекает массы, а наоборот увлекает их, описывает некую трудовую и социальную проблематику, как бы, которая морем разливана вокруг нас. И эти две точки зрения, они очень боролись между собой. И на самом деле я бы не хотел навалить тупоголовые козлы. Замечательный как бы репортаж там, да? Замечательный как бы вот, практику репортажа уничтожить, да? Потому что на самом деле критики репортажей как сенсации есть нечто здравое. Но даже подавая сенсационные репортажи, человек должен преодолевать некую клубничность и желтоватость темы. И лучший из, и общедоступный, все его читали, все его знают, лучший репортер в этом жанре был, конечно, Белорус, который писал о городском дне. Он писал о том, на чем сделал себе имя в середине 90-х годов «Мегаполис-экспресс». Он писал о преступниках, о проститутках, о нищих, о мошенниках, ну, в том числе. Он, более того, вот тот формат желтой прессы, который есть сейчас, да, а вот там, там-то произошло такое-то мероприятие, там-то встретились те-то, и тот-то был в том, а тот-то был в этом, тоже есть у Кириллов, он изначально в нем заложен. Но вот через это он всегда умел выйти на нечто важное, на нечто интересное, на нечто глобальное. Да? Он умел написать не о нищих, а о бедности. Он умел написать не просто о преступниках, а о людях, а о том, почему они стали такими. И не скучными словами, что... коренные проблемы преступности являются на тем не менее. Таким вот как бы экзистенциальным слогом мог он это описать. В принципе, лучшие образчики вот той самой, того самого буржуазного репортажа всегда преодолевали его буржуазность, всегда выходили на такой уровень, что становились приемлемыми для самых уголовных таких вот коммунистических начетчиков. Ну, Геройский, конечно, спасал, что он слева дружил. По большому счету, Киш, которого я просто очень люблю, Киша, у него есть репортаж, не помню, как он называется, он описывает шахту, жизнь шахтеров, и это как бы именно такой вот уже как бы такой типа очеркизма, что ли, который живописует проблематику простого человека. Да? Но он-то был идеологом сенсационных репортажей. Он-то был тем 7-5-10, там он всегда вытаскивал экзотику, красоту того, что мишура, чтобы блеск был. И вот целый репортаж был идиот. О том, вот как тяжела доля. Как тиркан тирает руку, как пыль угольная въедается в веки, от этого они кажутся как будто подкрашенными тушью, словно женщины. А в самом конце довольно пространный репортаж, когда что-то выигрывается. Вот эта деталь, что именно на этой шахте работал, ну там рефреном таким возникает, работал проповедник, голландский проповедник. Именно здесь он увидел то-то. И только в конце он вставляет ту самую клубничку идеологом, которым он был. Имя этого проповедника было Ван Гог. К чему я вам это рассказал? Я понимаю, что когда человек начинает писать о всяких интересных местах, абсолютно не важно, да? То есть это дальние страны, где цветут пальмы, или там не тают льды, или это, скажем, какая-то Европа, там, да, или еще что-то. Ему хочется написать вот о том, что его поразило глаз. Но на самом деле, когда вы от вот этого вот поразительного смогли поймать что-то социально значимое, вы вовлекаете в орбиту интереса к вашей работе неизмеримо большее количество людей. Социальной проблематикой интересуется намного большее число народу, чем людей, которым просто достаточно описать, что финики растут на пальмах. Это большие грозди, иногда очень тяжелые, а бедуины ходят и лелеют. Бедуин, который ходит и лелеет свою пальму, да? И почему он это делает, да, намного интереснее, чем сама пальма. То есть всегда должен возникать некий поиск важного, значимого обобщения. Всегда нужно искать некую параллель с тем, что есть в нашем известном всем опыте. И, в принципе, была такая вот заметка, такой, не заметка, а такой афоризм, такое броское, острое, колкое слово: «Хватит видеть мир глазами Сенкевича». Когда-то люди там из Сахата уехать особо не могли, а то, что за пределами границ, большинство людей знало по передаче вокруг слуха. И на самом деле, ну да, это как бы забавная фраза, но на самом деле задача ваша не так описать, чтобы человек увидел будто так, как вы видите, чтобы человек почувствовал то, что вы чувствовали, и это чувство было незнакомо. Вы должны говорить на языке ощущений понятным. И вот тут-то вот оказывается, что люди понимают то, что вы описываете, когда вы говорите про важное. Про жизнь, смерть, деньги, любовь и так далее. А не про какие-то такие экзотические черты. Ну, на самом деле, лектор меня, наверное, не публичный. Я вам рассказал вот те мысли, которые мне пришли по прочтению репортажи, которые мне присылали на оценку. Если ты чего хочешь меня спросить, давайте. Вот первый вопрос. Во-первых, где можно Киша почитать? Потому что уж больно заинтересовали меня. Ну, Киша переводили-то воровно. Он сдавал в советском времени? Нет, ну Киша, конечно, не сдавался тогда. А сейчас в интернете можно будет знать. Ну, я читал давно, то есть когда учился, там, да, это конец 80-х было. Но Киш это такой, знаете, там. Основатель жанра, по сути. Но реформатор. Считается таким общеевропейским реформатором репортажа. Хорошо. А вообще, вот, ну, интересно ваше отношение к каким-то новым синтетическим, потому что, ну, это, по сути, вы рассказывали о каких-то основах, азартных, общих принципах. А вот как ваше личное отношение к новым синтетическим неким жанрам, когда смесь идет и путевых заметок, и классического репортажного жанра. То есть, например, те же тревологи, да, когда человек едет, путешествует по миру, да, у него есть был некий сценарий, он пишет о совершенно об отдельных вещах, но вместе не фильм, вы помните фильм, который называется «Беспечный ездок». Это такая крайне дешевая по затратам лента, американская, 60-х годов, которая стала безумно популярной, породила там за собой кучу подражателей. Более того, если бы не эта лента, наверное, мотоцикл Харли Дэвидсон никогда бы не вылез бы из экономической дыры, которую попал. Но дело не в этом. В принципе, это дорожная история. Едут люди на мотоциклах. По пути им что-то попадает, что-то с ними происходит. С кем-то они встречаются, в конце концов умирают. Если кто-то мне расскажет, кто видел фильм? Я. Кто? Про что этот фильм? А, там два... Нет, не пересказывай мне содержание. Про что этот фильм? Ну, мне так показалось про ханжество. Потому что это было два совершенно нормальных человека, которые в конечном итоге погибли от обывателей, которые как бы не могли их понять. Еще кто видел фильм? Про что фильм? Фильм про свободу, которая не может быть реализована. Свобода, которая даже никому не мешает, потому что два орла просто катятся на мотоциклах по дороге. Но она сама по себе, вот как факт свободы, не может выжить. Она погибает, их убивают, в конце концов. В общем, достаточно беспочвенно. Это о том, что свобода не выживает. Вопрос. Синтетический жанр. Вы можете писать... заметки о путевые заметки наблюдения, да, о чем угодно. Почему вы это называете это синтетическим, не совсем понятно. Да? Я вот один из репортажей, я помню, человек поехал в Южную Америку, в Перу или в Боливию. Долго он рассказывает о посещении дьюти-фри в Париже, где пересадка. О, неплохо написано, неплохо, хорошо написано. О том, как плохо себя чувствовали они, потому что высоко все это находится в горах, там кислорода не хватает. И таблетки нужно есть от этого, да, и так далее. Можно так, наверное, писать, да, это куча деталей, но из них не вылезает вот это вот то, что вылезло из этого фильма. Да? Свобода, которая не выживает. Понятно, может быть, немножко неправильно, не четко сформулировал. Просто на самом деле вот есть тот же самый Кевин Сайз, да, один из ведущих вот, западных travel журналистов, который ездит по горячим точкам, 20 лет делает с ним. Вот у него был проект «Миссис Яхо», например, после «Hot Spots», называется «Горячие точки», да? И они, он ездил нон-стоп целый год, раз в неделю, условно, переезжал в новое место. Судан, Дарфур, да, Афганистан и так далее, и так далее, и так далее. И писал классические журнальные репортажи, статьи и так далее. Но по ходу дела, собственно, в чем была фишка вот с Яхо? Он просто вел блог, travel-блог, где маленькими мазками, без вот этого погружения, делал зарисовки какие-то. И вот за этот год эти зарисовки, вот эти мазки, они сложились в некую общую мозаику, которые просто взорвались. Про что? Да не про что. Про что? Это просто про вот... А что взорвалось-то? Его отношение к, по сути, к войне и его, он просто описывал... А смерть писал человек? По сути, да. Человек писал о смерти. Смерть – это важнейшая тема. Смерть – это то, что интересует, волнует, тревожит, пугает огромное число людей. Если вы проанализировали бы репортажи, даже не надо мировые, просто российские репортажи, поняли, что о смерти пишут в той или иной форме более 50% людей. Это важно. Важно каждому. Да? Нет, это содержание. Содержание, конечно, секс на... Нет, содержание другое. Содержание может быть другое. Содержание может быть другое. А сверх идея, о которой блог не говорится, на которой вылезает, да, она вылезает. Нет, это как раз разговор о том, что форма, по сути, сейчас уже, возможно, не так важна. Потому что у тебя, если содержание действительно вот, цепляет интересно читателю, вот как то, что там секс, рок-н-ролл, наркотики, любовь, смерть и так далее, не важно, что политика, она будет интересна. А форма уже не так важна. И не обязательно быть в этих жестких рамках достаточно, да? Я говорю о том, что синтетический материал возможен. Вы можете, допустим, есть великая, честно скажу, гениальный совершенно журналист, Виктория Ивлева-Йорк, у меня такая двойная фамилия, подписывается вот так. То есть женщина, которая могла там, поехать там, в Уганду, там, писать о детских армиях, там, да, она только сама себя фотографирует. Более того, она даже более известна не как пишущая, а как фотографирующий журналист. Но проблема в том, что она может поехать и назовут Микоян, снять, как работают эти мясорубки, и написать текст про колбасу. Это будет интересно. Это нельзя оторвать с твоей фотографии. Но это не подпись. И ты понимаешь, что это не про колбасу Микояна, там, да? А про людей, про те мифы, которые у них в голове, ту зацикленность на материальном, которая у них была. То есть это про людей в любом случае, там, да? Это про феномен души, там, да? Про меркантилизм человеческий, который может быть даже милым, даже обаятельным. Да, по нему можно даже ностальгировать, но это все равно об этом, а не о колбасе. Хорошо, последний вопрос. А вот лично вы, когда едете куда-то, да, я не говорю по заданию, да, например, а вот просто вот куда-то едете, вы стараетесь режиссировать что-то, вот будущий какой-то материал, возможно, зная, опять же, ну, страну, место, не знаю, да, проблематику. Или зачастую происходит так, что вы по ходу дела, вот, ну, благодаря каким-то случайностям, стечению обстоятельств, эту тему находите, и, ну, то есть, структура этого уже... Нет, на самом деле, всякий раз, когда вы будете отдаваться на случайность обстоятельств, да, вы в 95% тему пропукаете, да, что у вас не получится. Даже зацепив ее, вы не всегда поймете, что эта тема, та самая, и только какая-то не особо случайности могут как бы это поставить носом ткнуть, там, да? Когда вы как зевака, не как журналист, а как зевака оказались в этой событии. На самом деле подготовка поездки, если вы как бы задумываете, на самом деле идет намного интереснее. Не поймите там, да? Ну хорошо, кто-нибудь может мне сказать, куда в ближайшее время он собирается идти? Куда? Египет. Камчатка. Камчатка, хорошо. Камчатка. А зачем вы хотите ехать на Камчатку? Там несколько список последовательные и разные цели. Но одна из конкретно Мадорские острова. Я пишу цикл рассказов. О чем? Об ощущении меня в этой стране. Вы пишете о себе. О стране. Нет, не так. Современных реалиях. Скажем так, вот. Камчатки. На Камчатке, потому что это очень хорошая площадка, место, где можно вот, абстрагироваться от всего. А вы можете вот скажите, пожалуйста, кому интересна тема, сформулированная как современные реалии Камчатки? Нет, Камчатка там это вообще не будет ни слова о Камчатке. А о чем? Это странная история жизни. В этой стране. Странная история жизни. У вас готовы эти истории? Вы знаете эти истории? Многие, конечно. То есть у вас подготовка? Конечно, конечно. Я на самом деле услышал свой внутренний ответ. Вот вы рассказали про то, что некий сценарий мысленный должна быть. И я просто подтверждение... То есть вы знаете этих людей, конечно, которых будете писать? Конечно, да? Хорошо. То есть вот это называется подготовка материала, да? То есть вы едете, вам что-то интересно, кто-то интересен. Причем это не важно, это может быть какие-то специфические почвенные люди, да? Это может быть какие-то фрики, это может быть люди как бы с трагической судьбой, там, да? Вы можете их сгруппировать или не сгруппировать, да? Но вы должны знать, что вот там вот я найду, допустим, потомственного зэка. Сидел он, сидел отец, сидел дед, сидел прадед, а прапрадед нас сослали там при царе, там, да? А вот там вот я найду охотника-промысловика, который, я не знаю, там отморозил ноги, теперь там не может охотиться, и поэтому хреново там, да? Но он, тем не менее, как там выкручивается. А вот там вот я найду, там еще кого-то найду. В принципе, даже если вы набираете какие-то вот истории, там, да, странные, необычные, там, да, вы должны знать, что они как бы будут. Вы не можете ехать, рассчитывая, мне кто-то да попадется. У меня был случай такой. Я время от... Ну, сейчас я в чистом виде обозреватель, там, да, то есть ЧСКО по старой терминологии. Но довольно долгое время мне приходилось работать редактором, что я, в общем-то, не люблю делать, но приходилось. И я помню, ко мне пришел корреспондент, который говорит, в Афганистан хочу. Я говорю, а что ты оттуда привезешь? И мне сказали, а журналист был такой, вот как бы, необычно. Вполне себе журналист. Я сказал, ну, знаешь, Афган такое место, жалоб повожу, чем я найду. Вот это вот не будет этого. Не будет этого. Очень сложно поводить жалоб на эти, да. Волну, которая опадает, она еще бугорком таким вот есть, но она почти исчезает, эта волна. Вы пытаетесь найти мир труднодоступным. Знаете, что 20 лет назад площади земного шара, которые были труднодоступны, были огромны. Да? Вы говорите Эфиопии, я не был в Эфиопии, да? Я не могу говорить про Эфиопию. Но рядом с Эфиопией есть Судан, да, которое место достаточно экзотичное, вроде бы, да, место, которое как бы имеет всевозможную историческую, социальную там, и прочую экономическую проблематику, достаточно сложную неоднозначно. Знаете, как просто попасть сюда? Просто? Элементарно. Нет, стран практически не осталось. Стран, не осталось мест, куда трудно попасть. Я не знаю, в какие-то там экзотические королевства, там, вроде Мустанга там, или Бутана. Элементарно. Нет мест. Ну да, по старинке еще там, если вы захотите забуриться в какие-то там, не знаю, джунгли Зимбабве, да, вы можете дойти, но это уже крупицы остались. Это уже остались крупицы. Труднодоступного мира не остается. Ну, еще реликтовые такие зоны есть, но это уже как резервации для индейцев. Я правильно понимаю, что вы ведете к тому, что жанр как журналистическое приключенческое путешествие, да, оно умирает, потому что труднодоступных мест действительно уже очень мало. А приключенческое, вы сравните, да? Вы просто сравните такую вещь, там, да? Приключения Пржевальского 100 лет назад было. Чуть больше. 130. Приключения Пржевальского в Монголии и поездку в Монголию сейчас. Вы можете пройти по тем же самым местам. Можете пройти по более сложным, по более экзотичным местам, да? Скажи, пожалуйста, а кто-нибудь был из вас в Афганистане? А знаете, что это очень просто сделать? И это в целом довольно безопасно. Афганистан. Это элементарно. Достаточно одного желания, там, да, я не знаю, 2000. Нет, вопрос главное не в этом, потому что... Условно, как раньше мало людей ездило в Афганистан, так сейчас мало ездит. То есть, конечно, больше, но и людей больше в этом отношении, но интерес стал больше. То есть, можно все равно писать и интересовать людей, заинтересовывать. Чем? Да тем же самым Афганистаном, просто необычностью. Чем? Тем, что человек читает, и он видит себя, возможно, нереализованным. То есть, как бы он никогда, он знает точно, что он никогда в этот Афганистан не поедет. Но ему почему? Интересно. Почему? Поэтому такие передачи вокруг света смотрят. Почему? Как, но... Почему? Это просто, ну, это естественное внутреннее свойство человеческой психики. Это нормально. Вы понимаете, вот смотреть вокруг света в 80-м году смотрели, потому что я никогда в этом месте не был и не буду. Ну хоть узнаю. Да. А сейчас вокруг света смотрят, потому что выбирают, а куда я поеду? Знаете, с одной стороны, это действительно так. Вот тот жанр, о котором вы говорите, он мало-помалу вырождается в рекламное приложение, которое финансируют всевозможные турфирмы. Они остались, но их будет все меньше и меньше, а через 20 лет их не будет. Хорошо, тогда такой вопрос. А как, скажем так, что бы вы назвали вот, перспективным, да, направлением, какое вот будет, во что оно выродится, не знаю, или какие сильные стороны будут, сильными? Тот, кто делает ставку, что я был в экзотическом месте, да, где никогда ничего не было, там, да, там, никто никогда там не был, я просто пишу жалобу, вожу, там, да, и что-то найду, там, да, и просто сам факт, что я там был, там, да, вот, он, какое-то время еще вот на инерции это будет, но это еще быстрее, это будет умирать, там, да, в принципе, я вот видел, летел в самолете, взял журнал «Аэрофлот» и прочитал великолепным, замечательным языком, очень охлестко написанный такой тревел-очерк, тревел-репортаж по поездке в Марокко. Такой вот запах, что называется, да? Туристический журнал. Цель этой статьи не рассказать тебе о месте, где ты, может быть, когда-нибудь, а соблазнить себя туда. В общем, в том виде, о котором вы говорите, через 20 лет ты будешь считать только в виде рекламных приложений. А что будет? Глобализм. А что будет? Хорошо. На самом деле, вот вы сами сказали, вот смотрите, Камчатка, да? Кто сказал, что это доступное место? Нельзя бы поехать. На это нужно немножко времени, немножко денег, немножко желания. Ну, скажем так, на удивление, Камчатка намного менее доступна Европе, там, не знаю. Ну менее доступна Европа, а в Европе уже нет. Например, в Европе ездят уже на выходные, там, да? Нет, просто для российского человека, для русского, для иностранца тем более, Камчатка это реально полюс недоступности. То есть проще слетать в Намибию, действительно, по деньгам это будет примерно... проще, но, тем не менее, Камчатка доступна. Нет, в этом отношении доступно сейчас все, доступно же. Эквивалентно количеству денег, не более того, и знаний, количество информации, все. Вы находитесь там, вы не описываете, что вы звали, сопка, гейзеры, икра, добывают. Это 100 лет назад было. Вы-то находите, вы-то все равно находитесь... в поиске как бы вот такого экзистенциального ресурса в данном ландшафте. Да. Вы-то там, ищете судьбы человека, вы не про место пишете, вы про человека пишете. Да, он у вас существует в ландшафте как в антураже. Да? Не Шекспир, чтобы вот просто повесить табличку лес. Да? Должна быть гора, там, стойбище, не знаю, там, Яранга. То есть правильно я понимаю, что вот все равно, так или иначе, вне времени остается репортаж, который завязан все равно на том же человеческой психологии, на людях. Да. Знаете, я, кстати, рассматривал, когда оценивал эти материалы, рассматривал еще фотографии. Я сам не фотограф, никогда ничего путного, кроме случайных удач, фотографировать не смог, всегда очень завидовал фотографу. Тем не менее, поскольку я редактор, я немножко понимаю, какой должна быть фотография. Да? Вот я вам что скажу. Конечно, они разные, эти фотографии были по умению, по качеству. Но даже лучшие из них люди брали себе за образец фотографию настенного календаря. Вид. Небо, краски, лодка. Что-то там. Да? Пейзаж. В то время как репортажная фотография это всегда крупный план и люди. крупный клан, средний клан, никаких дальних общих видов и люди. Конечно же, интересны люди. Конечно же, вот, сами говорите, я иду к людям, всегда интересны люди. И вот вы представьте, что сейчас кто-то приехал из, ну скажем, Танзании. И описывает вам так, как это описывал бы английский джентльмен в 19 веке, вернувшись с сафари. Да? О, там слон бежал, там бык, я убил. Знаете, охотились на рыбу, очень рычали, очень. Подранили, послали неграм добить, добить. Ну, конечно, белый пошел с ружьем, не дай бог, там поцарапает такого негра. Лев. После Хемингуэя, который описал сафари и трагедию человеческого любовного треугольника, так же невозможно писать. Вы все равно будете писать о людях из этого места. Вы будете писать, я не знаю, там, о егерях, которые защищают, о браконьерах, а там почему? Вы можете сочувствовать этим браконьерам. Да, вы понимаете, уникально носорогов валят сплошь и рядом. Но почему они их валят? А, да? Все равно будет. Люди это то, что будут интересовать других людей всегда. На самом деле, можно я немного добавлю? Нужно дойти до любого, на самом деле, крупного магазина, до того отдела, где большие альбомы с фотографиями. Просто взять любой альбом с подборкой фотожурналистики. Вы увидите, что там, не знаю, 99% фотографий это люди. Причем, как сказал Ахтан, действительно крупный план. Причем большинство фотографий, на самом деле, из горячих точек. Если внимательно посмотреть вот просто на то, какие именно фотографии берут первые места на различных конкурсах по фотожурналистике, вы видите, что большинство целых из горячих точек. Я с вами соглашусь с точки зрения людей и с уважаемым лектором в том числе. Несомненно, людям гораздо более интересно, чем все остальное, и всегда будут интересоваться. Но насчет горячих точек это могут. Я не знаю, как горячие точки. Вот на самом деле горячая точечная журналистика — это специфическая вещь. Она, в принципе, не бывает любительской. Она бывает, как бы имеет, наверное, формат фриланса, но она не бывает никогда любительской. Это дело довольно дорогое, на самом деле. Да? Я же хочу, поскольку вот конкурс-то был «Ветер в лицо», и вот формат так, нашей беседы о жанре тревел все-таки, а не о горячих точках, я хочу вам сказать следующую вещь. Да? Этот жанр, он никогда не умрет. Потому что само по себе путешествие, это приобретание, оно имеет ценность само по себе без цели. Вот что удивительно, да? Описать его как просто поток картинок, да, невозможно. Но само путешествие просто как поток картинок для себя лично, да, имеет ценность. Да? Средневековые арабы придумали путешествие как вот самостоятельную задачу, не для денег, не для учебы, там, можно прикрывать и тем и другим, но путешествие как такой вот экзистенциальный процесс, как некое наполнение жизни. Да? Ты можешь там дальше там, и приторговывать, и подучиваться, там, да, и не знаю, какие заметки тебе писать, но в этом как бы была некая самостоятельная ценность. Да? Вот вопрос. И каждый человек это знает. И каждый человек знает, что путешествие – это такая же самостоятельная ценность, как образование, вне зависимости от того, там, не знаю, там, будешь ты его использовать как профессионал там, или не будешь. И в принципе, там, да, человек, даже съездивший, там, не знаю, там, за 100 километров от Москвы в какую-нибудь там, не знаю, деревеньку, где дом разделен стеной, в одной половине там свиньи, в другой люд. Да? Все равно соберет там выходные там, несколько человек, да? И расскажет об этом, о том, что увидел. И даже не то, что, знаете, бревно было такого диаметра, дверь была высоты такой. Да? Расскажет о своих переживаниях. Да? И он постарается сделать так, чтобы эти переживания затронули слушателей. Да? На самом деле, вот журналистика в жанре тревел – это умение донести переживания. Вот вы поехали, это может кто угодно. Ваши переживания интересны. Но если вы начнете как бы переживать по поводу, там, не знаю, разбитой коленки, или больной головы от высокогорья, там, или от чего-то еще. Там. Ну да, экзотично, когда ты живешь в пятизвездочном отеле в городе, а у тебя кровавый понос, потому что ты на высоте там, 4 километра находишься. Но на самом деле переживания это интересуют не эти. Переживания интересуют другие. Скажите, а как вы относитесь к гонзо журналистике и Хантеру Томпсону? Еще раз? Гонзо журналистике и Хантеру Томпсону. Я не знаю. Это одно из основных направлений американской журналистики 90-х, и Хантер Томпсон является просто одним из классиков. Ну, я на самом деле мало знаю. Собственно говоря, он акцентировал в своих текстах внимание именно на себе и на своих переживаниях, почему, собственно, спросил. Но все тексты строились на этом. Ну вот я говорю вам, что вы можете акцентировать на себе. Но одно дело как бы акцентировать на своих переживаниях, это разные вещи, на себе и на переживаниях. Они не совпадают. Вы можете, не упоминая себя, писать о своих переживаниях. А если вы акцентируетесь на себе, то о чем? Что вы переживаете такого, что происходит с вами такого, что должно заворожить и привлечь большую аудиторию? Вот так репортажем занимаюсь где-то, наверное, так, года с 95-го. За это, ну, как вот профессионально, да, репортаж, который публикую. За это время я дважды сконцентрировал, даже не как бы не весь материал, а часть материала на себе. Один раз поводом был мой арест там, с допросом с пристрастием, да? Второй раз поводом был как бы нелегальный поход там, через границу. Там, переодеваниями там, и так далее. Да? То есть я в данном случае счел, что это приключение такого уровня, что можно похвастаться. Да? Но для того, что... То есть я позволил себе сконцентрировать внимание на себе, на событиях, в центре которых находился я. Но тогда должно быть... Это каждый оценивает сам. Достойно, может быть, я не прав. Может, это как бы... Но, в принципе, человек должен сам оценить, происходило с ним нечто такое, что достойно того, что он находился в центре, или нет. Это если концентрироваться на себе. А что касается как бы переживаний, ну, я вспомнил, по-моему. Это как-то связано, по-моему, со страхом и ненавистью в Лос-Анджелесе. Да. Лас-Вегас. Собственно, автор. Лас-Вегас. Да, я вспомнил. Просто скользнулось мне это. Не увлекался. Но на самом деле, как бы, вы можете писать о переживаниях, там, да, не сами себя собой. Можно какой-то пример? Пример? Нет. Хорошо, нет. Хорошо. Я не люблю вот этот формат, потому что это как раз актинство. Но классическая вещь. Все знают, тысячи раз читали. Коммерсант, Колесников, описание Путина. Человек, собственно, пишет о своих переживаниях по поводу президента. Я плохо к этому отношусь, потому что профукал тему, ну теперь расскажи, как ты ее профукал. Тоже тема. Только сложно тема. Нет, но то есть я пришел, допустим, к криминальному авторитету, о котором я слышал, что он и задал вопрос, и не получил ответ. Ну, опять-таки, там, да, давайте так договоримся. Конечно, это может иметь место, но в данном случае вот приключения должны быть такого уровня, да, чтобы это было интересно. Да? То есть я перелез через забор, зарезал ножом, там, не знаю, трех догов, которые там пытались меня порвать, там, да, вырвал у охранника, там, не знаю, винчестер, всех положил на пол и приставил к затылку криминального авторитета там двухслову сказал. Скажите, пожалуйста, пытался ли прокурор такой-то вымогать из вас взятку? Нет, ну, я еще немного все-таки говорю про некоторые правила репортажа, то есть, вот, они нам, у них был такой достаточно интересный фильм, где они шамбулу искали. Они так шамбулу не нашли, но немного все увидели. Ну, вот вы поймите, да, то есть, гипотетически, да, человек нашел шамбулу. Он описал, какая она шамбу. На самом деле, о том, как человек там был рядом, но не попал, да, еще написал когда-то Фердинанд Осендовский. Там, есть такая книжечка «Люди боги звери». Да, совершенно левым образом там белый офицер бежал в Монголию, да, и там, услышал про шамбу. Ну, что-то там навоял. Ну, так, может быть, и любопытно, но это ж не репортаж про шамбу, а про то, как я ее искал. Да? Ну, наверное, это имеет место быть, если это действительно как бы интересно, допустим, там, ну хорошо, там, искал шамбу, пусть будет, не знаю, доставал со дна какого-то там, не знаю, озера, сокровища Наполеона вывезли из Москвы, ну не достал там. Близко ходил, яму нашел. Две монеты золотых, там, да, там куча приключений случилось. Ну, ну допустим, это как бы может иметь место. Да? А чаще это выглядит как вот пародия на такие вот вещи. Это уровень приключений должен быть. То, что о чем я говорил, там, да? Приключения должны быть такого уровня, что они достойны оказаться в центре событий. Да? Вот Шпаро шел к Северному полюсу. Да? Он вполне имеет право там, писать о том, как он шел к Северному полюсу, а не о том, какими биологическими исследованиями он прикрывался для того, чтобы получить добро на попутствие Северного полюса. Можно еще, да? Я просто вас очень так прям сильно пытаюсь понять, да, тоже по-своему. И вы говорите о том, что этот репортаж интересен, а вот этот он не может быть интересным. И мне кажется... Любой репортаж интересен, ну, просто разум другого. Ну, да-да, вот я просто хочу, наверное, так для себя сделать вывод, и вот первую цель, которую нам написали, да, там, цель, что вы говорили не только о чем вы хотите писать, да, но и о чем, для кого вы хотите писать. И, наверное, может быть, это даже более первое, да, то есть как бы одно дело, когда человек действительно... Вот на самом деле, вы пытаетесь поставить себя не в положение репортера, а в положение редактора. То есть ты приходишь и говоришь, слушай, там я прихожу к своему редактору и говорю, слышишь, вот есть такая тема, там, да, деревня или поселок, их аннулировали, ну просто как бы за нерентабельность поселок, причем просто аннулировали, вычеркнули из списков, там поразили почту, отозвали туда, там, оттуда, там, не знаю, фельдшера, закрыли там школу, там, и так далее. Ну, как, все, нет. Людям там предоставили какую-то программу там, выселение, там, более там удобное место. Да? Кто-то уехал, кто-то отказался, а кто-то уехал и вернулся. И вот существуют такие вот поселки, которые как бы юридически на бумаге не существуют, но они есть. Там, да, там люди купили там, ну, они существуют там как, либо на браконьерстве живут, там, либо на собирательстве. В общем, не так уж это не так уж с какими-то бизнесами. И вот они уже дошли до того, что скидываются, чтобы учителя в ваших классах было здесь раскрыть. Скидываются учителей. Давайте наймем учительку там, да, с первого по третьему. Да? Ну, писать, читать, читать. И вот дальше редактор мне говорит, да, а кому это интересно? А другой редактор скажет, да, это тема. Да? Все зависит от того, от круга аудитории, который как бы вы рассчитываете. Проблема в том, что репортер всегда будет исходить из своего круга, естественного своего круга. Для своих он пишет. Да? А вот насколько широки это свои, это вопрос. Да? А редактор, он как бы оценивает там, попадание в целевую аудиторию, говорит, пошел ты со своей темой. Да, или наоборот, говорит, что да, это, ну, совершенно понятно, что, допустим, ну вот хорошо, хорошо. А, вот читаю, вот читал просто материал про поездку в Перу, где был такой большой пассаж о duty free. Я вас задел. Нет, я просто думал, что можно делать. Я подумал, что если бы человек, который много ездит, там, да, и у него накапливается большой опыт там, в течение, скажем, года, полутора, двух, да, мог бы написать шикарный такой вот синтетический репортаж о различных duty free. Это интересно? Интересно. Кого? Практически все, кто так иначе посещает duty free, это миллионы людей. Ну, соответственно, вы как бы какую-то аудиторию отсекли, да? Разумеется, да. То есть это такая вот вещь, да? То есть интерес, он иногда определяется родом деятельности, иногда экономически, иногда как бы экзистенциально, да? Ну, просто интересный человек, интересная ситуация. Есть вещи, которые как бы вот, трудно вот понять. Так, вот будучи репортером, интересно или неинтересно? Нет, ну хорошо, а вы вот как репортер сам, неужели не оцениваете вот ту самую аудиторию, которая, на которую пишете? То есть, потому что действительно можно писать каких-нибудь вот, цветных зеленых носках, но это будет интересно тем, кто интересуется этими цветными зелеными носками. Вот. А утром можно написать о тех, кто интересуется или о войне. И вот это три разных совершенно материала, ну условно, да, или ну просто уровень и масштаб, вот, на который на публику, на который ты пишешь его и как-то, не знаю, переливаешь свои вот мысли, идеи и воззрения, они совершенно, совершенно несопоставимы. Вот изначально вы вот, не оцениваете разве? Ну не знаю, вот я хочу написать глава небольшой, когда у вас, не суживаться. Когда у вас рождается в голове там, эта тема, она у вас рождается, потому что это вам интересно. Да, безусловно. Она вам интересна. Но ее подать можно. Вы поймите, что репортер, это, в общем, мерзавец. Конечно. Да? Это человек, который паразит, который как живет как хочет, ездит куда хочет, да, и за это получает бан. Он на поездке получает бан, еще зарплату за это получает, да, и все это его умение втулить эту тему редактору. То есть на самом деле журналистика, особенно репортерская журналистика, это профессиональное любопытство. Тебе любопытно, тебе интересно, ты предложил. Тебе начинает на практике, ты приходишь к редактору, а что ты делаешь? Начинаешь доказывать, убеждать. Через какое-то время он говорит, да, езжай в этот Дарфур, да там тысяча людей уже было там. Ну понимаешь, а я вот знаю вот эту историю, а я вот с кем встречу, а я вот еще туда заеду. Слушай, я тебе привезу материал о современной работорке. А хочешь, я тебе раба куплю? Вот, Надя Рябухина. Я помню, как я убеждал главреда Аню Вавшинскую в газете «Версия». Давайте, мне хотелось сюда. Я говорю, а давайте раба куплю, опишу, как я его купил, где я купил, у кого купил, и отпущу. А сначала я пришел к ней просто с ООНовским докладом о современной работорговле. Ну, мне хотелось сюда. Мне хотелось. А дальше уже как бы моя задача придумать тему, которая была бы интересна мне и которую можно было бы, которую редактор бы уже оценил как интересную более широкую, достаточно широкому кругу. Лиц читать. Ну, то есть вы когда придумываете тему, вы оцениваете, насколько она понравится редактору, соответственно, через это оцениваете. Нет, я придумываю тему в любом случае, которая интересна мне. Понятно. А дальше я ищу в ней поворот, да, чтобы. А! Расширить. Ну да, грубо говоря, редактор. Для меня аудитория это редактор, да? Как говорил один директоров, с которым я работал, пишите для меня. Ориентируйтесь на мой вкус и пишите для меня, это достаточно. На самом деле, в этом есть здравое зерно, потому что редактор для себя это тот самый человек, который оценивает, будет это интересно или нет. Если тебе что-то вдруг показалось где-то, это не значит, что, а тебе сказали нет, не значит, что это 100% нет. Всегда ищешь доворот, всегда ищешь как бы постановку вопросов, там, да, там, и так далее. Почти любой материал можно докрутить до более широкого интереса. Вашего опыта, удачливый репортер, тот, который работает в издания, да, и делает вот под этих редакторов свои репортажи, или тот, который занимается тем, чем ему интересно, и в разные издания свои репортажи как бы вот раздают. Ну, удачи, я вам так скажу, что то, что вы описываете, это как бы кадровый или фриланс. Да? Вы здесь плюсы, здесь минусы. Да? Скажите. Ну, мне трудно говорить о фрилансе, фрилансе никогда не занимался. Да? На самом деле фриланс связан с жесткой экономией. Он связан с жесткой экономией, и от этого у тебя возникает. Хорошо, вот грубо говоря, ты едешь в какую-то страну, да? Там, в Иран. Ты выбил под это дело, там, не знаю, две штуки себе. Да? У тебя стоит вопрос, а ехать мне вот туда-то, в Иране, да? Ехать мне туда-то или не ехать? А если ты как бы кадровый журналист, то у тебя как бы проблема. Убедил, что нужно съездить, давай. Нет, вопрос в том, что если ты хороший кадровый, да, и уже имеешь некий уровень, то ты по сути фриланс, ну как, ты можешь... На самом деле, вот я так вам скажу, фрилансом занимаются люди, либо у которых есть альтернативный источник дохода, да, для которых это образ жизни, да? Допустим, у человека там есть доля в магазине горнолыжного оборудования, там, да? А он вообще там фрилансом работает, нравится такой образ жизни, денежки капает. Там, да? А тут как бы вот пределы. Но большинство фрилансеров рано или поздно, как бы, если они не имеют вот такого альтернативного источника, они как бы превращаются в кадровых журналистов. Это не касается фотографов. Потому что фотограф другая ситуация. Экономичная. Просто для среднего журнала, допустим, нужно 30, 20, 15 тысяч людей. Да? И один фотограф. Соответственно, как бы 90% фотографов так или иначе вынуждены не расстраиваться. Хотя любого, простите любого там, да, фриланса, да, фотографа. Хочешь пойти там, не знаю, в журнал, на ставку? Все равно будешь ездить с такой же креативностью. Ну, я, по крайней мере, рассказываю немножко другие вещи. А? В интервью фотографы часто рассказывают другие вещи, что наши себя только после того, как... Не, вот я могу по себе сказать, да, что как фотограф мне много раз предлагали идти, я не пойду, потому что и с экономической точки зрения это хуже. То есть, если ты работаешь фрилансом, если у тебя уже есть некое имя и как бы, ну, в общем, задел, что называется. Ну, в любом случае, фотограф – это отдельный вопрос. Это отдельный фотограф, вопрос. Да. Отдельный вопрос. Это связано там, с наличием фотобанков. Да? Да, да. Я знаю только одну структуру, которая для пишущих журналистов как работает, как фотобанк или фотограф, да, который как бы покупает у них материал, а потом перепродает. Да? Как правило, такого никогда не бывает. Обычно микроскопики. Фрилансер, он просто там говорит, что я еду туда и заключаю с 5 изданиями, там, да, временные договоры, иногда по сумме, о том, что я напишу для вас до столько, до столько. Да? И там в сумме начинает хватать на поездки. Нет, ну что, чем одно и то же. Допустим, его может не устраивать куча вещей. Куча вещей, там, да? Это специфическая вещь, там, да? Вот, на мой взгляд, там, я тебя не устраиваю, допустим, тебе кажется, что этот журнал слишком патриотичен. Ну, да? А ты как бы человек либеральный, и вот ты любишь родину в такой форме. Вопрос стоит. Никто фриланса не фриланса. Найдешь другое издание. Да, может сложиться ситуация, да, когда практически была близка к этому, там, еще недавно. Да? Когда, собственно, мест там, политических требований стало очень мало. Ну, конечно, развивается, что нужно ходить на больных хлебах, потому что, ну, типа, неприлично писать то, что от тебя Становишься фрилансером, это по-мужде становится. Если есть выбор, там, да, мне кажется, что всегда лучше пойти. Потом, опять-таки, да, ну, смотрите, допустим, вы подсели вот на путешествие. Да? Вы работаете в месте, да, где офигительный командировочный офис. Да? Где вы приходите, там, да, и говорите, ну, типа, там, какого-нибудь, там, не знаю, русского репортера, да, который там на стартап для собой. Вы приходите и говорите, хочу, не знаю, там, не знаю. Ну, убеждаете в океане, а там, знаете, вот такое-то происходит. Куда уж? А туда-то, туда. Пожалуйста. Придумай интересное, а уж с деньгами разберемся. Да? Это один формат. Да? Вот по каким-то причинам хотите уйти, да? Но на самом деле изданий с таким вот командировочным фондом, их тоже раз-два я общался. Куда вы хотите? Да? Если как бы для вас задача исключительно вот жанр travel, да, конечно, тогда остается путь фриланс, когда ты обслуживаешь 3, 4, 5 изданий, для каждого из них это получается не очень дорого, а тебе хватает на поездку, плюс еще какая-то такая маржа. Можно мне вопрос? Я понимаю, что фриланс это такая вот сейчас разделяет это все очень условно, и все-таки, так как мы начинали немножко в другую тему, да, давайте все-таки немножко определимся. Мы используем журналистику для того, чтобы, и вот репортажи, для того, чтобы осознанно поехать куда-то, то есть в путешествие, либо изначально нам важно писать, да, статьи, которые были бы интересны многим. Вот сейчас мы про что говорим? Ну, на самом деле, когда вы говорите о travel, да, да, то эта вещь скорее первая. Да? Именно поэтому, кстати, она все больше скатывается в туристические приложения. Да? Скажем, для вас что важнее? Нет. То, что вот с 95-го года вы сказали, вы занимаетесь репортажем. Да, ну хорошо, то есть у меня были... Нет, для меня не так уж важно, чтобы я исключительно ездил. Да? То есть у меня бывали года, когда там 2-3 хорошие командировки в год, там, одна. Бывали, когда там их там 5-10. Да? Но в любом случае журналистика это не совсем вот та вот работа, куда ты пришел как присутствуешь. Да? Отсидел добросовестно, выполнил. Это в любом случае образ жизни значительной степени. Да? И ты на это подсаживаешься. Ты журналист, который там репортер, он начинает сосать, если он не ездит. Да? Он уже, ну что такое? А когда слишком много есть, вот я устал, потом хочу. На самом деле, это у всех, это не только у репортеров. Тот, кто, допустим, вырос на деле политика, у того как бы начинается занятость политической тусовки. Это в любом случае как бы не является как бы работой, отделенной от приватной частной жизни. Да? Это в любом случае переплетено, что трудно разделить. Но очень часто бывает, когда у человека есть тяга к странствиям, да, к тяга к новым местам, и при этом талант бюро, да, какой-то такого социального взгляда, может реализовать просто профессиональное любопытство. Хорошо, тогда у меня дальше следующий вопрос более личностный. Вот за 13 лет вы для себя как-то определяли, меняли, почему именно вот репортаж, да? Вот почему именно такой формат, то, что интересно другим? Я начал с того, что нет журналистов, которые были чистыми репортерами, ну, фрилансерами, да, исключение. Кадры журналистов не бывают чистыми репортерами, тем более, что мне приходилось работать с редактором, довольно долго приходилось работать с редактором. Да? Но репортаж, ну, наверное, потому что я любопытный. Ну, потому что как бы, мне интересно. Получается. Нет, вам же еще важно, чтобы было интересно другим, ведь репортаж это формат, который... Нет, мне в первую очередь важно, чтобы было интересно мне. А потом донести так, чтобы это стало... А потом донести так, чтобы это было интересно другим. Если куча бывает текстов, которые там, вызывают тебя, там, не знаю, там, Дмитрий Ильич Муратов, главный редактор «Новой газеты», да, там пиши вот то-то, то-то и то-то. Нет, я не навязываю тебе ни в коем случае точку зрения, да? Вот тем самым интересовался, тема интересна, важна, да? Простите. Согласен, что тема важна? Да, вроде бы важна. Ну пиши. И ты сидишь, понимаешь, стиснул зубы. И да, даже как бы не посмотришь, вот, да, актуально. Да, не начинаешь в мухе. Ну вот, грубо говоря, да, я довольно много занимался тюремной проблематикой. Да? Вот мне интересно, допустим, написать. Мне интересно написать про гиппокампия типа белого лебедя. Да? А не про реформу системы помилования. Ну, согласен, система помилования интересна, важна. И ты начинаешь как бы вымучивать. Для меня и для большинства журналистов важно в первую очередь сначала быть интересно. Тебе, если тебе это интересно, то, соответственно, вы же можете писать романы, то, что интересно вам, да? Вы выбрали именно то, что должно быть продаться и то, что должно быть. А мне интересно писать роман. Мне как бы интересно актуальная 7-минутная. И большинству людей, кстати, это интересно, актуальная 7-минутная жизнь. То, что ты вот сейчас увидел там, и так далее. Это интересно, и вы просто подумайте на количество людей, которые читают репортаж, количество людей, которые читают роман. Ну вам-то это почему важно? Ну потому что это всем интересно. Живой срез реальный, там, да, намного интереснее, чем выдуманная или невыдуманная история. Мы журналисты, у нас есть цель написать репортаж, как следствие выделить путешествие. Потому что большинство, ну, большинство здесь журналистов не профессия, репортеров не профессия. Сейчас получается, что ты едешь в путешествие и как следствие пишешь репортаж, а ты уже заранее начинал. Вот вы очень правильно, вы правильно сказали, да. То есть получается, что я хочу съездить в Кению, написать, а что вот написать, да? Ну, как бы поездка в Кению, ну, более-менее понятно, как ты, что ты там, сначала Найроби, потом то, потом все, потом Масаи. Да? И вроде бы там где-то попутно там что-то там нарисуется. На самом деле, вот, всегда у тебя есть индульгенция, я же не профессиональный, смотрю, у меня же нет заказа, там, да, я как бы напишу там, да, ладно, больше выступлю, там, да, может еще там выиграю, что есть. Значит, на самом деле, если вы изначально сформулируете себе задачи, цели, про что вы хотите написать, допустим, вы скажете, я не хочу про Масаев, я не хочу про Кению, я не хочу там, не знаю, про негритян, которые отбеливают себе кожу, да? А хочу, допустим, про браконьеров, не про егерей, про егерей куча писали фильмы все про браконьеров. И подчините свою поездку этой цели, она для вас будет неизмеримо более интересной и более приключенческой, чем если бы вы проехали по стандартному, хотя бы в вашем понимании стандартному маршруту, и как бы увидели то, что видят значительно больше людей. Чем интереснее вы придумаете задачу изначально, тем вам же самим будет интереснее. Да, в какой-то момент там вы будете сказать, надо туда-то вот ехать с этим козлом говорить, а у меня похмелье, понимаешь, вот не хочу я с ним этого делать. Цель репортажа в какой-то момент может стать целью путешествия. Да. Нет, она не в какой-то момент может, она изначально должна стать целью путешествия. Это с точки зрения профессиональной. Нет, она должна изначально стать и у вас таковой, и тогда вам будет, ваш же туризм, вам же интереснее будет. Не обязательно даже потом репортаж писать. Да, нет, на самом деле, соберите маму, папу, брата, там, дядю, школьных приятелей, институтских друзей и расскажите, например, я помню, когда в Советском Союзе, когда значит, в серии Леонида Николаевича Сергеевича, я учился в Белокрадовичном институте, и у нас, когда преподаватель какой-нибудь ехал куда-нибудь в экзотическую страну, там, не знаю, на конференцию, он подал все. Собирались в 20-й аудитории, это роверная какая-то большая аудитория, и он просто рассказывал свои путевые впечатления. Да? Ну, так же и вы расскажете. Сейчас рассказываю. Нет, вот, а у него была цель? А? Вот он когда ездил, у него была вот эта метацель? Нет, он просто на конференцию ездил. Ну, кто-то может вам рассказать, каков он перец чили? Что такое маринованный банан? На самом деле, мне кажется, немножко ускользнул один момент. Допустим, если речь идет о репортаже о браконьере Кении, автоматически возникает вопрос, а где искать соответствующие контакты? Вот людей, через которых там, я не знаю, тайными тропами можно пробраться там через джунгли куда-то. И в смысле, а в чем вопрос-то? Что за этот момент? То есть, ну, это... Сбор информации, поиск нужных людей, обустройство ситуации таким образом, что ты мог сослаться на того-то, тому-то, да? Это и есть то самое приключение, которое вы должны испытать и прожить. Это и будет вашим приключением. То есть, что значит это самое? Вот я ехал... Предпоследняя моя командировка была в Непал о заключенных. У меня тема была русские заключенные за рубежом. И она подразумевала внутри себя репортаж о заключенных там в тюрьме. Да? То есть ты начинаешь готовиться, ты ищешь этих заключенных, там, да, кто там сидит, ты выясняешь. Ты связываешься с их мамой. Там, да? Ты выслушиваешь ее как бы бесконечный скулеж, который тебя раздражает, ты понимаешь, что ты не по делу, все. Ты там подлизываешься к ней, ты звонишь ей наконец там и выясняешь, а что, как, что она любит, я отвезу. Ах, огурчики нужно маринованные российские довезти. Ты всячески добиваешься того, чтобы с тобой говорили, чтобы тебя приняли, да. Потом ты начинаешь договариваться, чтобы тебя просили с фотоаппаратом в тюрьму. Там, да, ты начинаешь там выяснять, а кому можно дать взятку, а кому нельзя дать взятку, а можно сделать это официально или нельзя это сделать взятку. Ну и тогда это как бы и есть приключение, это и есть работа. А кто записал интересных репортеров, на что сейчас работает в нашей прессе? Имена какие-то, или издания, может быть? Ну, есть, скажем, русский репортер, который специализируется на этой проблематике. Да? Есть Newsweek, в котором я сейчас работаю, который до недавнего времени специализировался исключительно на проблематике, сейчас он как бы отходит немножко от этого, но все равно там остается достаточно большая ниша. Есть, скажем, газеты, они такие немножко желтоватые, но поскольку они состоялись на эксклюзивной информации, да, там есть место и репортажу, хотя мне не очень нравится такой репортаж. Значит, это, скажем, Комсомолка, МК. Есть известие, когда просто там Коммерсант, который обладает достаточно большим. Довольно интересный был пул репортеров в газете «Газета». Да, она вроде как бы такая не является совсем уж топовой, да? Но там был довольно интересный пул репортеров всегда еще со времен Шакирова. Да? И до сих пор сохраняется. Там интересные репортажи. Неожиданно, необычные. Любопытно. Но дело в том, что вот все, что я перечисляю, это не тревел. Это не жанр тревел. Жанр тревел это, ну если по-честному, вот, это либо туристические, либо авиационные журналы, специализированные, да? В каждом самолете лежит Трансаэро, там, Аэрофлот, еще чуть-чуть там, потом Сибирь. Да? Где всегда встречаются очень неплохие репортажи, которые с удовольствием читаешь. Ну и какие-то такие журналы типа «Вокруг света», да? «Наука и жизнь», например. Да? Этими персонами можете назвать? Кто читает с удовольствием? Интересно. Но вот я очень люблю Ивлеву, своим великим репортером, да, такой, очень необычным. Гулина, который работал в газете «Газет», сейчас ушел в версию, которую я когда-то работал. Архипова Илью, который работает со мной сейчас, но который я знаю еще со времен, когда работал в BBC. Да? Киворкову, которая осталась в газете «Газета». Соколов Митрич. Очень не люблю этого человека за политические убеждения, просто ненавижу. Да? Но отдаю должное таланту. Ну так вот. Еще такой вопрос. Как вы относитесь к материалам, когда форма начинает превалировать на содержание? Что такое материал? Что такое форма превалирующая на содержание? Ну, например, если мы берем Колесникова, кого вы можете найти, вообще многие материалы вы можете найти, они строятся, ну, на мой взгляд, таким образом, что весы, то, как они написаны, гораздо важнее то, о чем они написаны. То есть факт какой-то второй план, а то, как Колесников нет. Написан Нет, вы не правы. Вы не правы. Вы не правы по поводу Колесникова. Я думал о природе его успеха. И в конце концов я понял, значит, почему это так цепляет такое большое количество людей. Дело в том, что Колесников, вот первый, кто здесь освоил формат репортерского постмодернизма. То есть, что делает этот человек? Жанр желтого репортажа. Да? В казино «Метелица» собрались такие-то, такие-то. При этом Анжелику Варум трогал за задницу вовсе не ее муж, а кто-то там другой. А тот вот находился там вот такой вот остроумной фразой. Это появилось. Слишком декоративном платье, нежно держалась за ручку на сплющик, так сказать. Да? На самом деле, человек описывает очень плоскую картинку. Очень плоскую картинку. Единственным бэкграундом, который является системой личных отношений этих персонажей, которые описывают. И это как бы устоявшийся формат, так именно, это так можно писать о Алле Пугачёве. Колесников берет и делает абсолютно то же самое, но не про Аллу Пугачёву, а про Путина. Вот попробуй, вот весь фокус в том, что он стал писать про Путина так, как это делают про Аллу Пугачёву. Это цитата, да? То есть, и с одной стороны, это его ни к чему приткнуть. Да? Он довольно гладко, довольно бойко, с хорошим глазом на деталь, да? Описывает ситуацию такой, как она есть. С другой стороны, его читает как бы такой политизированный либеральный интеллигент и говорит, ну да, крошка Сахис! Право, Сидорович, крошка Сахис, та же Алла Пугачёва там. 30 раз скажешь великий, и вот у тебя будет великий. То есть, на самом деле, успех Колесникова именно в постмодернистском цитатничестве жанра. Да? Ну это да, мне кажется, что он не описывает факты, не описывает, как он на самом деле. Он описывает то, что он додумал, исходя из того, что он увидел. Нет, он описывает только то, что увидел, то, что он переживал по этому поводу. Ну не факт, что это так есть, что это факт. А он же не пишет, что там, я знаю, что у него было в голове, потому что это у него в голове. Нет? Нет, он пишет именно так. Нет. Почему? Да, он пишет, что не легкая гримаса сожаления она пробежала по лицу Владимира Владимировича в тот момент, когда Джордж Буш вышел. Талантливый журналист заставил вас думать, как сам. На трибуну. То есть, помните, вот мы говорили нужно ли писать о собственных переживаниях, ставя себя в центр. Вот, например, человек пишет о том, что он переживает, глядя на все это, в общем, как бы оставаясь в стороне. Лучше журналиста получает профессиональное образование, или те, кто вот из тех, кого вы назвали, у них нет профессионального журналиста? Знаете, я очень негативно... Негативно отношусь. Я, на самом деле, я негативно отношусь к журналистскому образованию, но я, наверное, не совсем корректен в этом, потому что я сам такого не имею. Да? На самом деле, есть журналисты, прошедшие через различные журфаки, и которые, в общем, достаточно успешны как журналисты, но удивительным образом там куча есть физиков, которые работают журналисты, историков. О, историки отличные бывают. Политологи там, да, то есть на самом деле культура журналистики это служит вот не то, что вот там, хорошо научить писать, да, это как бы образцы связи, да, пройдет 20 лет и все как бы топовые фигуры будут знакомы с друг с другом, с институтом, они будут одним поколением, да, это как бы корпорация, это механизм создающий корпорацию, это не обучение писать. Куча выпускников журфака являются хорошими менеджерами. Да? Вот как бы сказать, что человек вышел, человек прошел через журфак и пишет, ну что? Бывает, но не обязательно. Существуют какие-то репортерские школы у нас здесь. И если это существует, то чем они отличаются от тех, кто существует за рубежом? Репортерская школа, можно здесь говорить только о традиции, сложившейся в рамках издания. Да? Вне всякого сомнения существует, там, скажем, известенская репортерская школа. Но с этим никто не будет спорить. Да? То есть известенский репортаж, известный стиль, он всегда там будет. За 90-е годы сложилась как бы репортерская школа комсомолки, которой не было реально до этого. Да? Хотя комсомолка и гонял шпаров на Северный полюс. Да? Но на самом деле вот тот стиль, очень особый, который есть сейчас, и очень неприятный, да? Он сформировался вот в 90-е годы. А по наследству его как бы усвоила там газета «Жизнь» или как бы «День», разделились на издание. Они как бы тоже усвоили эту как бы традицию комсомолки. Да? Конечно, есть в МК свой стиль репортажа. Да? Очень четкий стиль репортажа видим в «Новой газете». Да? Вот это ну, стараниями как бы Нугзара Бехеладзе, который является там шеф-редактором по спецпроекту. Да? Но вот он как бы держит некий уровень, некий репортерский уровень. То есть берет людей из журфака, там, года 3-4 гоняет их оксидовую козу, там, да, и в итоге там, получает нечто в рамках традиции. Кстати, тоже ответвление комсомолки, по большому счету. Мы с вами такую схему с деревом. Я не могу говорить эти схемы. Что-то случилось с вами. Я перезвоню. То есть, есть, да, есть ответвление. Ну, школы, они существуют на базе изданий, да, со стилями, и держится это в силу, как бы, такой приветственности от стариков. Да. А зарубежных репортажей? А зарубежных репортажей есть две вещи. Это одна, это Rocky Music, которая, таки адаптировала, хотя, на мой взгляд, не очень удачно, зарубежный стандарт, но поскольку они в рамках корпорации, насколько они корпоративная структура, там, обязаны были его принять. Да? И они адаптировали его. И как бы зарубежная тоже сильно адаптирована, на мой взгляд, намного более удачная, есть коммерсанты, они западные модели тоже. Это более удачно, более адекватно. Ну, конечно, и дальше при этом западных. Сейчас специфика различия, как пишут у нас репортажи. Ну, главное, это западная модель по, называют, минимизацию самого журналиста. Да? То есть, дело не в том, что как бы, даже не в форме, а как бы ускользают оценки его, вот те, о которых говорят, трудно. Вот Колесников совсем не западный репортаж. Трудноуловимые оценки, да, да? То есть по западной модели ты должен как бы вести себе персонажа, который тебе проговорит то. Вот если вы будете адаптировать западную модель, там, примерять на себя, да, вы будете подбирать человека. Я вообще это сам знаю, я это все бы сказал, да? Если мне нужно найти человека, который мне это скажет. То есть это вот как бы например, что, да? Журналистика очень персонифицирована. Вся присутствует как некая да, журналистика. Да, да, русская журналистика очень персонифицирована. То есть, может, это просто временная, некая эволюция идет в сознание, нет? Или это присуще нам? Нет, ну, я думаю, что русская журналистика во многом выше публицистики. Более того, тогда, когда уже на Западе публицистика являлась таким мертвым жанром, да, здесь это было как бы полный рост, а публицистика не только... Более, она вернулась часто, казалось, умершая уже в 90-е, для которой оставили независимую газету как «Оазис» там, да, и журнал «Эксперт». Да. Она сейчас возвращается, то есть политическая ситуация такова, что возникают там идеологические стычки, конфронтации, там, да, там, идеологическая полемика, возвращается публицистика. И на Западе нет такой публицистики. Там нет журналистики мнения в таком виде, как, в котором она есть в России. Да? И, конечно, даже новостник пытается генетически связываться с этой журналистикой мнения. Да? Хотя, вроде бы, новости. Хорошо, ну, а тогда... Такой вопрос. Вот какая вот из вы перечисляли журналистские школы, которые у нас уже сформировались, да? Ну, конечно, номер 1 это «Известия», да. И они имеют свою школу именно, где можно прийти и поучиться, да, то есть, в том числе и фотожурналистам. А кого, вот какая из школ вам максимально наиболее симпатичный, кто бы могли порекомендовать, куда пойти, не знаю, поработать, поучиться, именно вот с какой школы начинать? Ну вот с фотожурналистики я как бы не взялся бы что-то рекомендовать, просто я не разбираюсь в теме, да? А если говорить о пишущих журналистических, да, то я бы не сказал, что это номер один известийский, да, просто очень старая, да, очень традиционный известийский репортаж, он был известийским в 70-е годы. Да? На самом деле, он как раз сейчас начинает с прихода Мамонтова немножко деградировать. То он пережил предыдущих экспериментаторов, но сейчас как раз он пошатнулся. Из того, где учиться, да, и смотря чему хотите учиться, да, если как бы упор на перо, да, на некую красивость, умение изложить, доказать горячностью, да, да, горением души, да, то вам прямая дорога в Новгород, да, Гузаров, он научит. Если это сбор информации, да, именно репортерская информация, да, Коммерсант лучше сотрудник. Русский репортер, он не выработал еще своей школы, и, на мой взгляд, он отличается только великолепным дизайном, версткой, там, да, но никак не текстом. Хотя и там бывает что-то. Но пока это как бы вот нет лица. На самом деле, ну, это же просто делается. Да? Вы читаете какую-то газету систематическую или журнал? Если вам она нравится, да? Если вы понимаете, что вот здесь потоком идет то, что вам нравится, да? Вы можете как бы копировать это или пойти к ним постажироваться. На самом деле, насколько я понял, вот та область, о которой вы говорите, да, через такую особую экзистенциальную судьбу, еще одно имя, Горюхина, она просто отец старенькая, да? Эльгар Николаевна, но это как бы человек, который способен про какую-нибудь там вонючую деревню писать так, что не оторвешься. Да? То есть вот такие вещи, это старая школа, почти умершая, вот, она вот поддерживается вот именно вот в дом. Там ее любят, там, да? Когда с таким экзистенциальным элементом, там, да? Когда все очень неоднозначно, когда вроде по формальным признакам мерзавец, да? какая глыба, какой могучий человечище. Скотина, ну хорош. Латынина, пожалуйста, прекрасный репортер. Хороший репортер. Я так возвращаюсь к предыдущему вопросу. Ну, Овчинников против Вячеслава. Это, правда, он совсем не так сюда. Ну, да. С 50-летней давности, но человек такие репортеры, ну... А он что, сейчас что-то еще? Не пересдают, он как бы там как-то чего-то доредактирует, но по сути все то же самое. Не, ну я говорю, а так... Да, есть. Ну что, я предлагаю официальную часть, наверное, свернуть. На этом поблагодарить Архангу.